случайность и необходимость, возможность и действительность. Необходимой называют такую однозначно обусловленную связь явлений, при которой наступление события причина обязательно влечет за собой вполне определенное явление следствия. Случайность — понятие полярной необходимости. Случайной называют такую связь причины и следствия, при которой причинные основания допускают реализацию любого из множества возможных альтернативных следствий. При этом то, какой именно вариант связи осуществится, зависит от стечения обстоятельств, от неподдающихся точному учету и анализу условий. Таким образом, случайное событие наступает как результат воздействия некоторых из неопределенно большого числа разнообразных и в точности неизвестных причин. Наступление случайного события следствие в принципе возможно, однако не предопределено. Оно может произойти, а может и не произойти. В истории философии широко представлена точка зрения, согласно которой случайного реально нет, а наследствие неизвестных наблюдателей необходимых причин. Но, как впервые показал Гегель, случайное событие в принципе не может быть вызвано одними только внутренними, необходимо тому или иному процессу присущими закономерностями. Случайное событие, как писал Гегель, не может быть объяснено из самого себя. Непредсказуемость случайностей кажется противоречащей принципу причинности. Но это не так, потому что случайные события и причинные связи – следствие, хотя и неизвестных заранее и досконально, но все же реально существующих и достаточно определенных условий и причин. Возникают они не хаотично и не из ничего. Возможность их появления, хотя и не жестко, неоднозначно, но закономерно связана причинными основаниями. Эти связи и законы обнаруживаются в результате изучения большого числа потока однородных случайных событий, описываемого с помощью аппарата математической статистики, и потому называются статистическими. Статистические закономерности имеют объективный характер, но существенно отличаются от закономерности единичных явлений. Применение количественных методов анализа и исчисления характеристик, подчиняющихся статистическим законам случайных явлений и процессов, сделало их предметом особого раздела математики теории вероятностей. Вероятность — мера возможности наступления случайного события. Вероятность невозможного события равна нулю. Вероятность наступления необходимого достоверного события — единиц. Вероятностно-статистическая интерпретация сложных причинно-следственных отношений позволила разработать и применить в научных исследованиях принципиально новые и весьма эффективные методы познания структуры и законов развития мира. Современные успехи квантовой механики и химии, генетики — были бы невозможны без понимания неоднозначности отношений между причинами и следствиями изучаемых явлений, без признания того, что последующее состояние развивающегося предмета далеко не всегда можно полностью вывести из предыдущего. В технике статистический подход и основанный на нем математический аппарат обеспечили развитие теории надежности, теории массового обслуживания, квалиметрии и ряда других научно-технических дисциплин. Благодаря этому стал возможным совершенный во второй половине XX века переход к созданию и применению многофункциональных технических систем высокой сложности, надежность которых описывается вероятностными характеристиками. Реальные явления и связи между ними обусловлены, как правило, достаточно сложными по составу причинными основаниями, включающими в себя как внутренние необходимые, так и внешние случайные причины. Множество взаимодействующих разнородных причин обусловливает возможность реализации различных вариантов следствия. Характер реальных следствий зависит от того, какой тип причинных связей оказался доминирующим каждом конкретном случае. Познание соотношения необходимого и случайного в социальных взаимодействиях является условием практического применения знаний об объективных закономерностях жизни общества. Это объясняется тем, что общественно-исторические законы реализуются как объективная тенденция социального развития через сознательную деятельность преследующих свои цели отдельных личностей и социальных групп. Потому общественная жизнь представляет собой в целом чрезвычайно сложную систему причинно-следственных отношений, необходимых и случайных действий, поступков и процессов. Законы данного типа могут не обнаруживаться во многих частных случаях, однако верно описывать динамику социальной жизни как целостный обобщенный процесс. Случайность и необходимость относительны. Необходимое в одних условиях может предстать случайным в других и наоборот. Для их надежного различения следует каждый раз тщательно учитывать конкретные условия. В конкретном анализе причинных отношений необходимость и случайность оказываются тесно связанными с соотношением возможного и действительного, с превращением возможности в действительность. Причинно-следственные отношения, реализующие принцип причинности, возникают тогда, когда явление причина порождает случайное или необходимое следствие. Если же явление еще не стало, но может стать причиной, говорят, что в нем заключена возможность превращения в действительную причину. Иными словами, возможность – предпосылка возникновения того или иного явления, процесса, его потенциальное существование. Таким образом, возможность и действительность – две последовательные ступени развития явления, его движение от причины к следствию, два этапа формирования причинных отношений в природе, обществе и мышлении. Такое понимание связи возможного и действительного отражает объективную неразрывность процесса развития любого явления. В каждом конкретном процессе превращения возможности в действительность реализуются, как правило, и необходимые, и случайные причинно-следственные связи. Отсюда вытекает, что действительность воплощает в себе разнородные возможности, содержит множество не только необходимо, но и случайно сложившихся свойств.